В сущности, не все ли это ей равно? Лишь бы продлить этот сладкий миг. Сейчас репетиция, опять будут на людях. Еще бы не знать, ведь это для меня он написал музыку к роли Офелии. Как хороша, правда? Помните? Веет ветер на могиле. И вы чудесно ее спели. Облако грусти туманит его лицо. Он опять вспоминает самую яркую пору его жизни, расцвет славы, счастье с Поленькой. Она тоже пела ему эту песнь. Я ставил тогда Гамлета в свой бенефис. Надо было просить Верстовского, а я терпеть не могу начальство. Верстовский мне долго этого простить не мог. Тормозил постановку, не давал ни костюмов новых, ни декораций. Вздохнув, он целует Верочку. Какая она хорошенькая и большая умница. Жаль только, что на вас не похожа. Вылитый отец. Краска заливает лицо артистки, она опускает ресницы. Вот руки у нее ваши, те же длинные пальцы. Поразительно красивые руки, говорит он и горячо целует пальцы девочки. Та звонко смеется. Надежда Васильевна встает с захолонувшим сердцем. «Да чего вы хороши были вчера в Мериносе? Как танцевали качучу? Ну совсем испанка? Что за грация? Огня сколько? Скажите, кто учил вас? Неужели вы не были в театральной школе?» «Нет, меня учила Репина». «Это удивительно. А ваш муж мне напомнил Николая Осиповича Дюра. Вы слышали о нем? Он рано умер. Он был поразительно разнообразен. Также вот играл и фатов, и комических любовников, и стариков, и бытовые роли, и во всем был прекрасен. А когда он умер, его роли разделили между тремя – Мартыновым, Максимовым и Самойловым. Все таланты, а его заменить не могли». «Скажите это Саше, Павел Степанович, он будет счастлив?» «А не пора ли нам на репетицию? Знаете, что мне пришло в голову? Поставим драму «Гражданская смерть». Очень эффектная вещь. Только там нужна девочка, пусть ее сыграет ваша дочка». «Я уж играла», — высоким голоском кричит Верочка. Мочалов удивлен, расспрашивает Надежду Васильевну. «Хочешь играть со мной, деточка?» «Хочу», — звенит хрустальный голосок. Надежда Васильевна покорно молчит. Масолов поражен. Жена, не позволившая ему повторить Эсмеральду, боясь за здоровье дочери, согласилась на участие Верочки в «Гражданской смерти». Хотя играть ей там нечего, но девочке приходится пережить новые и сильные ощущения. По пьесе отец идет на каторгу, а мать выносит ребенка на руках, чтобы отец поцеловал в последний раз свою дочку. Все идет прекрасно до генеральной репетиции. Но Мочалов так страшен в кандалах, в седом парике под гримом, что Верочка в ужасе откидывается от него. С ней делается истерический припадок. «Верочка, ангел мой, да ведь это я, твой дядя!» Ему приходится снять парик, смыть грим, но это не помогает. Верочка дрожит и плачет. Масолов подходит и берет ее на руки. Верочка мгновенно успокаивается. «Разлюбила дочь», — сквозь зубы с ненавистью говорит он жене. «Всем теперь пожертвовать рада». И она молчит. Разве он не прав? Но отступать уже невозможно. Завтра спектакль.